Встряхнувшись, он цапнул трубку и набрал номер Татьяны. Подошел десятиборец. Проклятый бездельник лежит весь день на тахте и поджидает Татьяну. Месиво крыш за окном. Пролетела новгородская тучка. Ну и намешали стили. «Алло, алло, наберите еще раз!» Он повесил трубку и облегченно вздохнул. «Вот я и дома. Все соединилось. Водка и дым Отечества. Это мой дом. Россия – мой единственный дом». «На острове образован новый союз», – сказал он Кузенкову. Марлен Михайлович приветливо кивнул другу. «Интересно, мол, очень интересно». Положил ему на тарелку семги, икры, крабов, подвинул салат. «Союз общей судьбы», — сказал Лучников. Марлен Михайлович обвел глазами стены суперлюкса и вопросительно склонил голову. «Не беспокоит?» Лучников отмахнулся. В номер вкатили окованные по углам лучниковские кофры. На лицах моссоветовских молодчиков светилось благостное почтение к фирме. «Мне скрывать нечего. В этом вся наша хитрость. Ничего не скрывать». «Ешь, Андрей, извини, что я заказал обед сюда, но Вера сегодня заседает», — улыбнулся Кузенков. «Знаешь, такое стало общественной деятельницей». Лучников взялся за еду, и некоторое время они почти не разговаривали. Насыпались, чокались. Тут и осетрина подоспела, жареная по-московски. А потом и десерт. Но а к десерту Марлен Михайлович заговорил о Париже, о том, как он... его любит, вспомнил даже стихи Оренбурга. «Прости, что жил я в этом лесу, что все я пережил и выжил, что до могилы донесу большие сумерки Парижа». Намекнул на какое-то свое романтическое переживание в этом городе, родном каждому русскому интеллигенту, если, конечно, ты меня, Парачика, все-таки причисляешь к таковым, и выразил некоторую зависть Андрею Арсеньевичу как космополиту и бродяге, которому уж, наверное, есть что порассказать о Париже, а? «Я не вполне тебя понимаю», — Марлен холодно заговорил в ответ Лучников. «Ты куратор нашего островка, то есть никто более тебя в Москве не может быть более заинтересован в наших делах. А между тем сообщение о Сосе тебя как бы и не затронуло. Быть может, мне еще раз объяснить тебе, что со мной хитрить не нужно». Кузенков вытер рот салфеткой и взялся за сигару. «Прости, Андрей, это не хитрость, но лишь свойство характера. Я просто-напросто сдержанный человек, может быть, даже и тяжелодум. Конечно же, я думаю о Сосе. Если молчу, это вовсе не значит, что мне это неинтересно, неважно. Однако ты уж прости меня, Андрей. Еще более важным для меня в свете будущего, конечно, кажутся сомнения полковника Чернока». Тут настала очередь Лучникова показывать аналогичные свойства характера, то есть попытаться скрыть изумление, более того, некоторое даже ошеломление, попытаться вынырнуть из того состояния, которое в боксе именуется словечком «поплыл». Марлен же Михайлович очень мягко, явно давая возможность собеседнику скоординироваться, пересказывал между тем вчерашнюю их беседу с Черноком в кафе «Селект» на бульваре Монпарнас. «Понимаешь ли, Андрей, мы знаем полковника Чернока как самоотверженного русского патриота, знаем, что он предан Сосу не менее тебя самого. Но вот ведь и он сомневается относительно перемены миражей на МИГе, задает вопрос, понадобятся ли Союзу в будущем такие летчики, как он. А стало быть, мы можем только себе представить, сколько вопросов подобного рода, сколько сомнений в душах тысяч и тысяч островитян, не столь цельных, не столь идейных, как Александр Чернок». Лучников налил себе коньяку. Рука, поднимавшая бокал, еще слегка дрожала, но опустилась она на стол уже твердо. Выплыл. «Big brother watches you everywhere, doesn't he?» — усмехнулся он, глядя прямо в глаза Кузенкову. В глазах куратора плавала улыбка уже не снисходительная, но по-прежнему мягкая, полная добра. Марлен Михайлович развел руками. «Теперь ты можешь понять, какое значение здесь придают вашим идеям». Лучников встал и подошел к окну. Уже начинало смеркаться. Силуэты братских трудящихся размывались на фоне крыш. Внизу, над парфюмерным магазином, над российскими винами и подарками, зажглись неоновые цветочки, некие завитушки в народном стиле. Со вкусом здесь по-прежнему было все в порядке. «Значит, присматриваете?» — тихо спросил он Кузенкова. «Подслушиваете? Попугиваете?» «Последнего не понял», — с неожиданной быстротой сказал Кузенков. Лучников глянул через плечо. Кузенков стоял возле мерцающего телевизора, по которому катилась многоцветная мультипликация, и оттуда доносился детский писк. «Разве не ваши ребята бабахнули?» — усмехнулся Лучников. «Был выстрел?» Марлен Кузенков преобразился, просто сжатая пружина. «Два!» — весело сказал Лучников. «В оба уха!» — он показал руками. «Туда и сюда!» «По твоей реакции вижу, что ты не в курсе». «Немедленно наведу справки», — сказал Кузенков. «Однако почти на 100% уверен, если, конечно, ты сам своим поведением...» «Сволочь!» — любезно сказал Лучников. «Сволочь пайковая! Ты полагаешь, что я должен быть паинькой, когда за мной ходят по пятам ваши псы?» «Ну, знаешь!» — вскричал Кузенков. «Как же можно так передергивать?» «Я имел в виду, что некоторые лица просто могли выйти из-под контроля, нарушить предписание. Если это так, они понесут ответственность. Неужели ты не понимаешь, что...» «Ну, впрочем, прости, я не все могу сказать. Я уверен, что это волчесотенцы стреляли». В номере люкса гостиницы «Интурист» воцарилось на некоторое время молчание. Лучников прошел в спальню, отщелкнул крышку кофра и достал подарки для всей кузенковской фамилии. Покет-мемо для Марлена, часы-устрица для Веры Павловны, кашмировые свитера для ребят, пластинки для Димы Шебека он решил передать лично в руки передовому музыканту, ибо это был уже другой мир, другая Москва. Это был здоровый мир. Так и подумалось. Здоровый. Он вышел в гостиную и положил перед Марленом Михайловичем подарки. «Ради бога, прости, Марлен, я сорвался. В любом случае, я знаю, что ты лично, ты мой друг. Вот я привез кое-что тебе, Вере и ребятишкам, неплохие вещи. Во всяком случае, таких нет здесь». Он не удержался от улыбки. «Даже в 200-й секции ГУМа». «Какая трогательная осведомленность в деталях нашего снабжения», — сказал Кузенков. Впервые за все время их знакомства Лучников видел Кузенкова оскорбленным. «Сволочь пайковая, 200-я секция. Должно быть, это были удары по незащищенным местам прогрессивного деятеля. Нечто вроде тех оглушающих выстрелов в Париже. Легкая контузия». «Во всяком случае, спасибо. Вещи чудесные, подарки в твоем стиле, элегантно и дорого. Подарки богача из высокоразвитого общества. Завтра Вера ждет тебя к обеду. Угостим своим спецснабжением. Утром к тебе приедет переводчик или переводчица. С ней или с ним ты сможешь обсудить свою программу. Тебе, как всегда, будет оказано максимальное благоприятствование. Сейчас особенно». Тут промелькнула капелька ядкус. «Машина в твоем полном распоряжении. Сейчас я должен идти». Говорил все это Марлен Михайлович спокойно и, как казалось Лучникову, слегка печально. Надевал по ходу дела плащ и шляпу, укладывал в атташе кейс подарки, протянул руку. В глазах ум и печаль. Увы, как мала отдельная личность перед неумолимыми законами истории. «У меня есть несколько пожеланий, Марлен», — сказал Лучников, приняв кузенковскую руку. «Если уж я такая персона грата, во-первых, мне не нужен переводчик. Переводчица же у меня здесь уже есть. Танька Лунина отлично переведет мне все, что нужно. Во-вторых, машина шофера мне тоже не нужна. Воспользуюсь услугами фирмы «Авис». дерзостно проникший уже и в нашу, он нажал на нашу столицу. В-третьих, я хотел бы совершить путешествие по маршруту Пенза-Тамбов-Саратов-Казань-Омск-БАМ, причем путешествие без сопровождающих лиц. Прошу этот вопрос провентилировать. Еще один нажим. И в-четвертых, прошу тебя не удивляться и отнестись к этому вполне серьезно. Я хотел бы вместе с тобой посетить вашу масонскую ложу. Они посмотрели друг другу в глаза и весело расхохотались. Кажется, все недомолвки, намеки и подъебки были тут же забыты. «Я тебя правильно понял?» — сказал сквозь смех Кузенков. «Ты имеешь в виду?» «Да, да», — кивнул Лучников. «Финскую баню. Мне это необходимо. Не могу быть в стороне. Банный период социмперии. Рим. Декаданс. Ты понимаешь?» «Браво, Андрей!» — Кузенков хлопнул его по плечу. «Все-таки я тобой восхищаюсь. Второго такого иностранца я не встречал». «А вот тебе не браво, Марлен», — хохотал Лучников. «Я тобой сейчас не восхищаюсь. Сколько же раз нужно объяснять тебе, что я здесь вовсе не иностранец?» Они стукнули друг другу по плечам. Их шутливые дружеские отношения как бы восстановились. Лучников проводил Кузенкова до лифта. Мягкий звонок, стрелка вниз. Лифт оказался пустым. Лучников вошел внутрь вслед за Кузенковым.